дежурный воспитатель Амёбка нарезал 60 листов бумаги и раздал их по столам. «Каждый должен написать 3 фамилии», — сказал Викниксор, — «фамилии тех, кого он считает наиболее опасными. Получивший более 5 листиков переводится из школы в другое заведение. Более 3 получает 5 разряд и букву «В» — вор. Получивший более 1 листка переводится разрядом ниже того, в котором находится в настоящий момент. Пишите, но смотрите, будьте справедливы, не сводите счетов с недругами. Не смешивайте злобу на невиновных. Пишите». Столовая снова загудела и тотчас же погрузилась в молчание. Медленно заходили карандаши по бумаге, заскрипел графит. Сидели, обдумывали, прятали, прикрывали рукой листки. Написав, каждый сворачивал листок в трубочку и отдавал дежурному. Дежурные относили бумажные остроконы к воспитательскому столу и складывали их в припасенный для этой цели ящик. Наконец, когда в ящике скопилось ровно 60 листков, Викниксор встал и заявил: «Приступим к выяснению результатов. Выберите контролеров». Контролерами избрали Курочку, Японца, Копчика и Мамочку. Японец притащил из класса лист пищи и бумаги и чернила и уселся рядом с Викниксором для подсчета голосов. Когда Викниксор вытащил из ящика первый листок, снова тишина, жуткая и тяжелая. Викниксор развернул листочек и прочел: «Гормоносов, Долгорукий, Устинович». Развернул второй листок: «Долгорукий, Гормоносов, Федулов». Развернул третий: «Долгорукий, Козлов, Петров». Четвертую записку столовая встретила жутким смехом: «Боюсь писать, побьют». Около 20 листков оказались незаполненными, вероятно, по той же причине. Кончив чтение записок, Викниксор совместно с контролерами занялся подсчетом голосов. Результаты оказались такими: «Долгорукий – 36, Гормоносов – 30, Козлов – 26, Устинович – 13, Бессовестен – 7, Старолинский получил 3 голоса, Купец – 2, Янкель и Пантелеев – по 1». Викниксор сообщил: «В сельскохозяйственный техникум переводится не 3 человека, а 4, а именно Долгорукий, Бессовестен, Гормоносов и Устинович. Козлов, как неподходящий по знаниям к техникуму, переводится на Тарасов или на Мытненко». Козлов заплакал. Тарасов и Мытненко были распределители, откуда прямая дорога вела в Лавру. «Общее собрание закрыто», — объявил Викниксор. Ребята поплелись из столовой. Когда все вышли, за столом остался один цыган. Он сидел, уткнувшись лицом в сложенные руки, и всхлипывал. Через несколько дней состоялся первый выпуск. Он прошел без помпы. За обедом Викниксор смягченным тоном сказал напутственную речь выпускникам. Все смирились с перспективой ухода из школы. Долгорукий, по привычке скитаться с места на место, Устинович, по врожденному хладнокровию, а Бессовестен был даже немного рад переводу в сельскохозяйственный техникум, так как любил крестьянскую жизнь. Лишь один Гормоносов до конца оставался хмур. Ни с кем не разговаривал, и часто слышали, как он по ночам плакал. После обеда выпускники, распрощавшись с товарищами и халдеями, отправились на Балтийский вокзал к 5-часовому поезду на Нарву. Провожали их Янкель, Пантелеев, Японец и Дже. Шли по Петерговскому, потом свернули на обводной. Выпускники, одетые в полученные из Губано выпускное суконное пальто, брюки, гимнастерки, несли на плечах мешки с бельем и прочим небогатым имуществом. Гормоносов, окруженный товарищами по классу, шел сзади. «Что, Коля, неохота уходить?» — спросил Янкель. Цыган минуту молчал. «Убегу!» — воскликнул он вдруг глухим голосом. «Честное слово, убегу! Не могу!» «Полно, цыганок!» — ласково проговорил Японец. «Обживешься, пиши чаще, и мы тебе будем писать. Конечно, уходить не хочется, все-таки 3 года пробыли вместе, но...» Дальше Японец не мог говорить, что-то застряло в горле. Каждый старался утешить цыгана как мог. На вокзале выпускников ждал вернувшийся недавно из отпуска Костолмет. Он усадил их в вагон, вручил билеты и, простившись, ушел в школу. Провожающие до звонка оставались в вагоне с выпускниками. Когда на перроне прозвенел второй звонок, товарищи переобнимались и перецеловались друг с другом. Громоносцев опять заплакал. Заплакали и японец с Пантелеевым. «Счастливо!» — крикнул Янкель, выходя из вагона. «Пишите!» «Будьте счастливы!» — повторили другие. Поезд тронулся. Изгнанники сидели молча, говорить было не о чем. Вспоминать о прошлом было страшно и больно. Нового еще не было. В купе было душно, пахло стеариновым нагаром и нафталином. Тарахтели на скрепах колеса, в окне плыли березы, и казалось, что не березы, а люди бежали. Молодые резвые девушки в белых кружевных платьях.